Часть шестая. Глава двенадцатая, в которой Мих своим умом почти обо всем догадывается. На рассвете Маршан отличается особым безмолвием. Окончательно затихли пьяные забулдыги, вовсе перестали проноситься по улицам конные экипажи, не ходят более редкие городовые, готовясь меняться дежурством. Зевает во сне Маршан, ворочается в каменной постели, посапывает дымом печных труб. Стоит ли говорить, что если вся столица спит, то не грех забыться ненадолго и всем живым существам, людям или полуоркам, то уже без разницы. В маленькой комнате, душной от свечной копоти и отсутствия окон, сидит, завалившись на расстеленные перед ним газеты, Меркулов. Мундир сбился наверх, скомкавшись гармошкой, рукава задрались и обнажили худые запястья, бумага прилипла к бледному изможденному лицу. Спит Витольд Львович, а по челу его пробегает тень беспокойства. Шевелит тревожно губами, только беззвучно, не разобрать ничего, да пальцы изредка вздрагивают. Не сон это, который силы дает, а скорее дремота подневольная, когда на ногах мочи уже нет стоять. В той же комнате, прислонившись к стене, сидит с закрытыми глазами Арчук. Вроде и спит, но дыхание неразмеренное, да и члены не расслаблены, руки не висят безвольно. Другими словами, очи прикрыл Мих, а сам даже не дремлет. Занимается потомок кочевников тем, чем обычно силен Меркулов. Думает. Не все же на господина сваливать. Вон несколько часов кряду над газетами корпел, бормотал все вслух, да и погаснул сознанием. Правильно, какой бы человек ни был, но все же не семижильный. Итак, что же из рассуждений Меркулова вслух оброненных можно уяснить? А, точно. Нашел Витольд Львович заметку, седмицу назад написанную. Мол, делегация ахавмецев и дрижинцев прибыла в Маршан для заключения мира, в котором словийцам отводилась сторона миролюбца. Это вроде как, когда муж с женой крепко поссорятся, поколотит он ее с пьяных глаз или слово обидное скажет. Тогда матушка приезжает и начинает мирить скандалистов. Так и тут. Это, как говорит господин, во-первых. Далее Меркулов вдруг спешно стал разыскивать известие об ограблении императорского музея, произошедшее через два дня. Это значится во-вторых. Сначала приезд ахавмецев, потом ограбление. В-третьих, шла заметка крохотная о смерти Козлоногова, Логофета, то бишь, в захожей слободе. Значится, приезд ахавмецев, ограбление, убийство. Если Меркулов все это в один ряд поставил, то события не иначе как связаны. Потом же вновь пошли заметки крохотные. Делегация ахавмецев не смогла договориться об условиях заключения мира. Наследного принца Ахавмедии Бруто Вайла не устроил мирный договор. Ахавмецы думают о продолжении войны с дрижинцами. Это уже в-четвертых. О пожарище и смерти эльфарийца господин не пытался разузнать. Либо не успел, либо это уже непосредственно к делу не относится. Хорошо, надо бы обдумать, что имеется. Сначала ахавмецы прибывают в Маршан для заключения мира, потом происходит ограбление музея, следом Логофета убивают, и козлоногие начинают свои вытянутые морды воротить. То им не так, это... Складно вроде все. Но это только на первый взгляд. Морды воротить они ранее начали, еще до убийства, а именно в день ограбления. Тогда и первое, как его... О, заседание должно состояться было. А вот уже на следующий день, аккурат в вечер дуэли Меркулова, черный заколол Козлоногова. Ох, матерь-заступница, как наворочено все, закручено, перевернуто. Мысли толкались в голове у Миха, переругиваясь, тесно им там было. Чтобы вовсе не потерять нить, которую он вроде нащупал, да стал тянуть за нее, развертывая клубок, решил Арчук вслух все говорить. Негромко, дабы хозяина не разбудить. Сначала козлоногие в Маршан прибыли. Зачем, известно. Только сам господин говорил, что мир им незачем был. Это уже странно. Но прибыли окаянные. Это факт свершившийся. Далее музей ограбили. Может, сами ахавмецы? Хотя какие из них доброутренники, даже если копыта тряпками обвяжут? Нет, не козлоногие. Но все это как-то меж собой отношение имеет. Музей ахавмецы, ахавмецы музей. Либо было, что в музее, после пропажи чего козлоногие вдруг взбрыкнулись. Молодец, Мих. Я пришел к тому же выводу. Сонный Меркулов поднялся над столом. Его щека была красна от долгого лежания, а глаза заспаны. К тому же? Я все думал. Зачем ахавмецам заключать мирный договор на неравных для себя условиях? Только если им дадут нечто важное. вернее, невероятно важное, что перекроет остальные убытки. Но сделка не удалась. Видимо, это важное хранилось в Императорском музее и было похищено. Надо думать, не случайно, в совпадение я уже давно не верю. Как не случайно и убийство Логофета, в личности коего, мне кажется, кроется разгадка. Ахавмедцы, не получив обещанного, тянут с переговорами о мире. Держу пари, что возможен и полный разрыв дипломатических отношений. Заинтересованных тут может быть две стороны. Великогоблинария или Транквания. Им зачем? Транквианийцы – древние враги дрижинцев, хоть теперь и негласные. А гоблинарцы не хотят укрепления славии. А помоги мы сейчас заключить мир между ахавмедцами и дрижинцами, то обзаведемся добрыми, приятельскими отношениями между этими государствами. И думать нечего. Сплющенноухие это. Да, скорее всего, гоблинарцы. Но то все домыслы. Бездоказательные. К тому же могли нанять стороннего человека. Вы про черного? Тогда не человека, а прочего. Не двигаются так люди. Может и прочего, все может быть. Но что мы имеем? Ахавмедцы не славятся терпением. Обещанного им не дали. Логофета убили. Нервы сдают, или наследный принц решил напомнить о себе, поэтому несколько прочих устроили представление с магией крови. А великий князь в тот же день выбил императорское помилование для всех злоумышленников и приехал даже ночью. А что за помилование? Ты разве не видел бумагу, что великий князь его превосходительству показывал? Я досконально изучить ее не успел, но из того, что разглядел, заключил следующее. Император своей волей помиловал всех ахавмедцев, совершивших любое преступление сегодня. Сроду о таком документе раньше не слышал. И, кстати, теперь ясна роль великого князя. Меркулов замолчал, ожидая, видимо, согласия от Миха, но тот лишь хлопал глазищами и недоуменно косился на хозяина. Великий князь и занимается этими самыми переговорами. Именно он руководит, если так можно сказать, расследованием. За ахавмедцами лично явился, а это о многом говорит. Соответственно, он и знает, что украл вор и что должна получить делегация. Думаете, у него спросить? Мих, ты иногда скажешь, хоть стой, хоть падай. Как ты себе это представляешь? Ваше высочество, что вы пообещали там ахавмедской делегации? Думается, меня вновь сошлют в ссылку. Только теперь за личное вмешательство, а не за кровное родство. Да и тебя, скорее всего, тоже. Я все спросить хотел, господин, да опасался. Раз слово начал говорить, то нечего его за пазуху прятать. Все спросить хотел про папеньку вашего. За что его из Маршана выслали? В какой-то момент Миху показалось, что еще миг, и господин начнет рассказывать. Ибо дрогнуло лицо Витольда Львовича, будто мучением омраченное. Дернулась рука, с силой сжавшая газету, приоткрылся рот, дожидаясь первого слова. И тут же со стороны коридора послышался тяжелый топот сапог. Меркулов обернулся так, как если бы имел дар смотреть через стены, как Галицкий какой. Хотя, может, они сквозь кладку кирпичную и не лицезреют, а вот за версту воробья заметить это да. Так или иначе, но угадал Витольд Львович. Распахнулась дверь, обнаружился за ней переполошенный молодец лет 40. Его превосходительство к себе ждет. Как-нибудь в другой раз, Мих. Меркулов поднялся на ноги и взял в руку трость. Арчук закряхтел, последовав примеру хозяина. Ох, как не скоро этот разговор настанет, если вообще случится. Для подобных бесед момент особо нужен, благополучный, чтобы все сошлось и настрой соответствующий был. Выбрался Мих за дверь, а полицмейстерство на ушах стоит. Бегают служивые, кто ремень поправляет, кто кобуру подвязывает, другой саблю выронил. Хоть и в ножнах было, а шума предостаточно наделало. Сами-то они оказались на первом этаже, поэтому и очутились теперь в гуще событий. Витольд Львович, стараясь растереть онемевшую щеку, выглядел здесь маленьким островком спокойствия, а через него и Арчуку уверенность передалась. У полукровки задача главная какая? За господином следовать и во всем ему способствовать. А что вокруг происходит? Кутерьма какая? Война? Или вовсе гиенна огненная? Дело десятое. Потому обстоятельно, без лишней спешки, поднялись до третьего этажа, где торопливости уже не было заметно. Но по тревожным взглядам становилось понятно – всеобщее волнение докатилось и сюда. Обер-полицмейстера они застали в своем кабинете в окружении Сухого Константина Никифоровича и Румянова Петра Андреевича. Третий помощник его превосходительства отсутствовал. «Витольд Львович, ты только посмотри. Эти двое меня на дело не пускают». «Александр Александрович, обговорили же все». «Ваше превосходительство. И без вас Николай Соломонович голубчика возьмет. Да и не поможете вы там ничем». «Прошу прощения, а что за дело?» «Нашли место, где черные живят. Обошли все окрестные дома, в которых комнаты сдавали. В одном приятеля твоего и опознали. Я все боялся, что, может, он в другой одежде ходит, а нет. Ровно такой же. Черный плащ, лицо скрывает, заплатил ахавмедским золотом. Так что собирайся. Я готов. На месте сейчас 8 филеров. Я отправил 2 группы на укрепление, уже добраться должны были. А ты с Николаем Соломоновичем поедешь. Все-таки Меркулов прыть у тебя особенная, да и мих твой там лишним не будет. Так что отправляйся. Специально заставил Истомина тебя подождать. Хорошо, ваше превосходительство. Единственная только просьба. Позвольте на список украденного взглянуть одним глазком. Пока все документы его высочество не забрал. Да смотри, сколько угодно тебе будет. Александр Александрович достал папку из стола, раскрыл ее, покопался в бумагах и вытащил 2 листка. Это что украли и что нашли? Меркулов внимательно посмотрел сначала на первый листок, потом на второй. Прошелся по строкам, потом внимательно побегал глазами, сравнивая описанные вещи, и вернул оберполицмейстеру. Ну что, нашел? Еще бы знать, что искать. Ну, так мы побежим, ваше превосходительство, господа. Лишь дождался ответных кивков и вылетел точно, прости господи, пуля из самого настоящего револьвера. Мих поклон сделал как надо, чуть ли не до пола, а потом за хозяином кинулся. Чуть с лестницы не свернулся, за перила ухватился, что-то аж затрещало, да удержался. Только внизу Меркулова догнал, когда он из ведомства уже выходил. Их и правда ждал Николай Соломонович, сидя в 4-местном крытом экипаже. Лицо его выражало нетерпение самой высокой степени, а быстрые пальцы нервно теребили лихо закрученный ус. «Быстрее, Витольд Львович, быстрее!» Мих пропустил господина вперед, и едва только Арчук оторвал ногу от мостовой, экипаж тронулся. По всей видимости, нетерпение его высокородия передалось и вознице. Все ждал Бурдюков, что Николай Соломонович станет молчать да взор в стороны отводить. Вроде как думал про него Мих, что тот, герой войны, статью не обделен, горделивый должен быть. Тут же получилось, что навязали ему молодого чиновника, опыта в подобных делах не имеющего, да кочевника, и бог с ним, что полукровка. Это Арчук ведал, каков Витольд Львович в деле, а полицмейстеру откуда-то известно должно быть. Но, к удивлению Миха, который привык, что большие и сильные люди молчаливы и грубы, Николай Соломонович не стал запираться или воротить нос от неподходящей компании. Напротив, он любезно улыбнулся Витольду Львовичу. «Каждый раз, когда на дело еду, мандражирую, как институтка на выпуске. Уж сколько боев прошел, сколько перестрелок уличных и потасовок уже здесь, в Маршане. От привычки это избавиться так и не смог. Скажешь кому, Истомин перед дракой робеет, так засмеют». «Опасаться за свою жизнь я не считаю чем-то зазорным. Напротив, наверное, этим мы и отличаемся от животных». «Не боятся только дураки, ваше высокородие». «О, я считаю так же. Ты вроде Михайла? Очень сильно отличаешься от представителей твоего народа». «Мих наполовину человек». «Нельзя быть наполовину мертвым и наполовину орком, вы уж извините. Уж повоевал с Ордой, многое повидал. И берсерков их, и шаманов, и элитников. Бойцы, что надо. Силы невероятной. Раньше, чтобы одного орка убить, не менее 3 человек теряли, так-то? А про шаманов уж совсем молчу. Помню, по весне нагнали одного, а он магию применять стал. Дар у них и не дар вовсе, а, как они говорят, шепот с природой. Даже из самой бедной семьи арчонок может шаманом стать. Так вот, дунул, будто вьюга в грудь ударила. Лошади ржать начали, отступили. Когда до него почти добрались, крикнул, как собака бешеная, и выскочила стая волчья из пролеска. Загривки дыбом стоят. Зубы оскалили, вокруг нас бегают, скотину пугают. Что же, сбежал шаман? Ха, он, конечно, шустрый и ловкий, с магией своей, опять же, но не быстрее пули. Был у нас корнет один, Михайловский, дрянь человек. Глупый и крикливый, но уж как из ружья стрелял, равных ему не было. Прямо в голову этого фигляра оркского укокошил. Только через ружья и пушки можно над этими кочевниками власть иметь. А волки? Волки? А что волки? Только шаман на землю рухнул, так и серые разбежались. Я по первому времени думал, что ружейного выстрела испугались. А потом узнал, что колдуны орочи их вроде не волят, заставляют делать, что хотят. А убиваешь шамана — все и заканчивается. Да, я слышал о подобном. Только, признаться, не видел. А я такого насмотрелся. На две жизни хватит. Подлая штука война. Но что поделать, если Орда понимает только силу? А все эти переговоры и дипломатические реверансы, они ни к чему не приводят. Народ у них такой. Если видят, что нет у тебя намерения по лицу им съездить, то либо ограбят, либо убьют. Вы не подумайте. К полукровкам или прочим, на службе состоящим, я с пониманием отношусь. Славия должна пользоваться любыми средствами, дабы возвыситься среди остальных государств. Только с умом все должно делаться. Вы сказали, что ваша фамилия Истомин. Не тех ли самых Истоминах будете? Тех самых. Одна из древнейших фамилий. Старше нас только Галицкие и Дашковы. Ну и императорская семья, само собой. Прошу прощения, если мой вопрос покажется вам бестактным. Я кое-что слышал об Истоминах, но ничего конкретного про вашу родовую магию. Мы ее не выпячиваем. Тем более наш дар особенный, не в пример другим. Я не говорю, что сильнее. Да легче показать, чем объяснить. Вы не против? Я совсем на немножко. От этого вопроса у Миха похолодело в груди. Дворяне никогда не спрашивают, можно ли им дар применить или нет. То воля им царем и ковчегом данная, ее пресечь, если только великий князь может, и то ненадолго. А ежели спрашивает аристократ дозволение, это значит только одно. Тебя задеть его магия может. Испугался Арчух, ох, как испугался. Магия это даже не ружье или револьвер. Может так бабахнуть, костей потом не соберешь. Хотел было об этом господину обмолвиться, но Меркулов уже легкомысленно кивнул. Сначала вроде показалось, что не произошло ничего. Сидит, как сидел его высокородие, осанка прямая, горделивая, грудь колесом, руки покойно на коленях лежат, только взгляд какой-то отрешенный стал, будто сквозь тебя глядит и о своем думает. А потом почувствовал Арчук. Родилось внутри подле живота жжение некое приятное. Бывает такое, когда настойку сладкую откушаешь. Только обычно выпьешь, и тепло сквозь грудь пройдет, задержится там, а потом медленно по телу растекается. Тут же все и произошло. От живота в мгновение пробрало, обожгло огнем душевным нутро все. Но странно было Миху. Вроде и горячо, но приятно. Вроде страсти, которая накатывает, когда девка крестьянская тебя все наманит. Хотя сравнение дурное. Там похоть одна, а тут воодушевление. Подумалось Арчуку, что сейчас вся земля его ручищами объята может быть, что он один такой сильный и всемогущий Михайло Бурдюков. Стоит сейчас черному здесь вдруг появиться, не сносить тому головы. Хотелось закричать что-нибудь ободряющее, песнь военную затянуть, шашку вытащить, кабы была, да на врага понестись. Вдохнул Арчук раз, потом второй, третий, и вдруг понял, что дышит тяжело. Грудь вздымается высоко, а прежней легкости нет. Прошло воодушевление, будто его и не было. А Николай Соломонович глядит то на него, то на господина и улыбается. Ха-ха-ха. Первый раз у всех так бывает. Теряются люди. Ну и прочие. Я не совсем понял, это... Отвага. Все истомины могут вселять отвагу в окружающих. Чем лучше магией владеешь, тем больше людей ободрить сможешь, страха лишить. Я на войне больше взвода на себя не брал, это потом поднаторел. А вот отец мой когда-то эскадроном командовал. Так и звали его кавалерийцев. Истоминские сорвиголовы. И что же, потери в вашем взводе были меньше? По-разному. Но мой взвод каждый пес орочий знал и стороной обходил. Витольд Львович не нашелся, что на это ответить, а Миху, понятное дело, покамест следовало сидеть и помалкивать, как единственному представителю недружественного полицмейстеру народа. Неловкое молчание нарушил сам Николай Соломонович, бодро отреагировавший на остановку экипажа. «Выйдем тут. Близко подъезжать нельзя». Огляделся Мих, место незнакомое, но издали виден шпиль Мглинского вокзала. Витольд Львович тоже головой повертел, но быстро успокоился. Полицмейстер сделал знак следовать за собой в проулок и пошел вперед. 4 месяца назад именно здесь, на Вишняковке, банду Кольки Кривого брали. Не слышали о нем? Вот мы где, на Вишняковской. С обратной стороны, значит, подъехали. Район тут средний. Вроде и не бедные живут, но и благополучным полностью назвать нельзя. Хотя места благолепные, далее церковь Пречистого Фомы, следом цирк, куда тоже немало люду ходит, потом и выход на несколько главных проспектов. Но все же близость трех вокзалов делает свое дело. Нет-нет, да появится скверна какая, или другое непотребство проявится. Нет, 4 месяца назад меня еще не было в Маршане. А, так вот, этот Колька Кривой, хромал он сильно, прославился на всю страну. Сначала по Малославии пробежался, грабя богатых господ. Через неделю вдруг на юге объявился, а потом исчез. И вдруг в Маршане одно ограбление, другое, третье. И везде говорят, главарь лиходеев припадает сильно на правую ногу. Тут одну ниточку потянули, другую. Ну, вы знаете, как в нашем ведомстве происходит. И выяснили, что это он. А дело ведь в чем? На одном месте он больше 2 ограблений не устраивал. Тут же 3, да еще и в столице. Знамо дело, теперь надолго пропадет. И как же вы его поймали? Через девку его вышли. Так Ольку боялась шибко. Ай, человек он со странностями, совсем без разумений. Мог папиросы об нее тушить, а через минуту в любви признаваться. Ну вот и она и обмолвилась своей товарке, а та уже околоточному. Слово за слово, выяснили, что и правда Колька уезжать собирается. И квартирка у банды его аккурат возле вокзалов. Выдавали себя за богатых господ с запада. Окружили, как сейчас, но пронюхал как-то пройдоха. Говорят, чутье у него особое на нашего брата. Пальбу устроили. А людей вы знаете, сколько на Вишняковке бродит. Могло до большой беды дойти. Но не дошло. Не дошло. Благодаря магии Стоминской. Штурмом взяли квартиру. Всего 4 потеряли против 9. Так-то. Нас потом с его превосходительством приглашали к его императорскому величеству. Святого Георгия дали. Жалко, старик за не мог тогда. Пришлось одному за все ведомство отдуваться. Но и Стомины себя никогда не срамили. Так-то. Когда они вышли на Краснокаменку, и Николай Соломонович понизил голос. Вон тот дом, 2-й от перекрестка. Окна в квартире выходят во двор, но все равно лучше не шуметь. А Миха вашего лучше прямо тут оставить. Если дворами уходить будет, то как раз сюда выскочит. У меня вон Подберезкин там дежурит. Но пара лишних рук не помешает. Николай Соломонович указал на старика, сидящего на мостовой и просящего милостыню. Даже удивился Арчук, про того ли человека говорит полицмейстер. Нет, обредить в лохмотье можно любого. Однако этот дед с оборванной и замызганной бородой, дрожащими руками, с желтыми ногтями и грязной морщинистой шеей явно не мог быть филером. Да еще причитал он так слезно, коверкая слова беззубым ртом, жалобе прохожих. Матерью заступнейши прошу, люди добрые. Сирота с рождения, сирый с отрочества. В руках немощь ничего проклятуши не держит. Хоть краюху, хоть монетку малую. Кто ще может? И судя по шапке с монетами в руках, могли многие. Подавали несчастному так, как Арчук не зарабатывал и в лучшие дни. Хотя Мих для себя давно понял, никогда не смог бы нищенствовать. Воспитал его папенька не так. Что бы ни случилось, всегда можно заработать. Не силой, так умом. Не умом, так искусными руками. Трудолюбивый человек прокормиться сможет. Нет, не мог быть нищий филером. Этого видно, давно милостынью живет. Но в этот самый момент, когда прохожих возле старика стало меньше, тот проворно обернулся и вдруг, озорно посмотрев прямо на Николая Соломоновича, кивнул. Полицмейстер ответил тем же. Лучший у нас по части перевоплощений. 28 лет, а каков талант. Постоянно что-нибудь придумывает, вставляет. К нему даже из других городов раз в год с наших ведомств наезжают, чтобы мастерству обучиться. Давно говорю его превосходительству. Надо Мишку Подберезкина брать, да методичную брошюру с него писать. Вот дела. 28 лет тезке, а каков в деле? Сказал бы, кто не поверил. А что, у вашего Подберезкина и револьвер есть? Обижаете, Витольд Львович. Конечно, имеется. Тогда я бы Миха здесь не оставлял. Ни к чему он тут без оружия. Лучше еще одного филера приставить, тоже с пистолетом. Немного ли чести этому вашему черному? Если сумеет уйти, то непременно через окно. Обижаете, Витольд Львович, я уж-то свою работу знаю. У меня и во дворе пара ребят дежурит. Подберезкин уж так, на крайний случай, если черный каким-то чудом вдруг и оттуда сбежит. Тогда не понимаю, зачем же оставлять здесь Миха? Полицмейстер недовольно посмотрел в сторону Арчука, но все же сказал правду. Не хотел я его к самой операции допускать. Тут дело тонкое. Любой случайный человек или прочий его испортить может. Ладно вы, все же Меркулов, а про эти ваши такие слухи ходят. Полезно можете оказаться, но он... Это вы зря. К слову, как вы дверь вышибать будете? Обыкновенно. Сучковатый широкий чурбан берем, да с двух сторон... Уже, значит, тихо не подберемся. А вы же знаете, как могут быть бесшумные орки. Не смог опровергнуть данный факт Николай Соломонович, хотя по его выражению лица стало ясно. Это ему не доставляло удовольствия. Это во-первых. А уж про силу орочью и говорить не приходится. Тоже ведь так? Так. Потому дверь вашу миг выбьет с одного удара, и никаких поленьев не понадобится. Это во-вторых. В-третьих, миг послушен и приказы исполняет лучше многих подведомственных вам филеров. Потому заключаю, что Арчук, как вы его называете, нам не только не помешает, но даже поможет. Хорошо. Навязали же вас на мою голову. Ладно, идите за мной. Николай Соломонович отвернулся, зашагав к заветному дому. Мих благодарно посмотрел на Витольда Львовича, но тот лишь мимолетно улыбнулся и отправился за полицмейстером. Арчук поправил пояс, вытянулся вверх позвонками хрустя, размялся и последовал за господами. Намеревался сегодня Арчук ни много ни мало доказать господину, что он в нем не ошибся.